Тогда же и почти там же. Акватория залива Сувла. Подводная лодка М-34. Командир подводной лодки, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Никакой классовой солидарности по отношению к озверевшему британскому офицерию капитан-лейтенант Голованов не испытывал. А потому, едва увидев на берегу плотную толпу людей в британской форме, которые рассматривали малютку через бинокли, перегнувшись через ограждение рубки, скомандовал временному командиру орудия. «Товарищ Деревянко, приказываю вам обстрелять собравшийся сейчас на берегу командный состав противника осколочными снарядами. И чтобы не было никакого напугать и отогнать, сделайте так, чтобы не было больше этих людей нигде и никак». «Будет исполнено, товарищ командир», — бодро отрапортовал старший боцман. После этого наводчики приникли к окулярам вертикальной и горизонтальной наводки, а заряжающий открыл снарядный ящик на 5 выстрелов, внешне похожий на чемодан-дипломат, дернул рукоять клинового затвора и приготовился в максимальном темпе, 30 выстрелов в минуту, кидать патроны в самооткрывающуюся после выстрела пасть орудия. По сравнению с 47-миллиметровой пушкой Гочкиса, на которую учились артиллеристы Аскольда, это орудие было верхом технического совершенства. Да и условия были простейшие. Расстояние меньше 1,5 километра, малый ход и волнение моря 2 балла. Первая осколочная граната с грохотом взорвалась с небольшим недолетом в 3 метрах левее от группы британских офицеров и их охраны. Но наводчики тут же реабилитировались, и следующие выстрелы легли как надо, прямо в самую кучу. Тут надо сказать, что 45 мм – это не самый могучий калибр. 2-килограммовый осколочный снаряд содержит всего 118 грамм тротила, вдвое больше, чем у гранаты F1, имеющей радиус сплошного поражения в 7 метров. Но при серии из 4 прямых попаданий по плотной группе открыто стоящих людей результат получился более чем удовлетворительный. Когда рассеялись черный дым и пыль от взрывов, то в бинокль стало видно, что на ногах не осталось ни одного человека. Расположившаяся чуть поодаль охрана залегла, а офицеры валялись на каменистом пляже в позах поломанных кукол. Кто-то из них еще пока оставался жив, но это явно было ненадолго. «Благодарю за службу, товарищи», — с высоты рубки произнес капитан-лейтенант Голованов. «Сделано хорошо. Стрельбе дробь. Привести орудие в диаметральную плоскость и пробанить ствол». «Рады стараться, товарищ командир», — дружно ответили матросы со Скольда и принялись заниматься тем, что положено делать после завершения стрельбы.